Дни у меня полетели насыщенные до предела. Я вставал, вернее поднимался с первыми прыжками Ви и ложился за полночь. Помимо моего обучения грамматике и правописанию, себе в нагрузку я взял географию. Благо преподаватели были, благодаря стараниям Сквайра Энтоми. Учеба плюс пробные уроки в управлении баронством от Сквайра, кое-какие встречи с влиятельными людьми, ну и в дополнение ко всему уроки жизни от капитана Гаррича. Так уж сложилось, что здесь в приличном обществе дворянин обязан быть при мече. А уж по первому зову короля вставать с воинством под его знамена, защищая интересы своего сюзерена. Глобальных войн уже больше 200 лет не случалось. Но вот мелкие недоразумения, такие как дуэли, либо же банальный грабеж на дороге, являлись непременным атрибутом современности и всего прогрессивного человечества. Со слов моего окружения, уважающий себя аристократ должен первым делом по прибытию в столицу выиграть или проиграть пару дуэлей, иначе его все будут считать размазнёй или же слабаком, с которым не стоит иметь никаких дел. В столице мне делать пока совершенно нечего. Но вот, памятуя о обороне Турпи, совсем не хотелось быть заколотым на дуэли. Хотя я и мог отказаться от этой поножовщины, но вот репутация и благопристойность, а также то, что обо мне будут думать и говорить люди, здесь важно. Даже если мне самому по большому счету наплевать на всех с высокой колокольни. Впрочем, я не я буду, если не выскользну ужом из этих варварских игрищ. Не забывайте, я врач, мне нужно руки в тепле держать. Но, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Поэтому час утром и час вечером я проводил с капитаном в спарринге на учебных деревянных мечах. «Мой господин», — Гаррич атаковал медленно, но довольно увесисто. Напрямую его меч я останавливать боялся, так как он физически своим ударом мог вогнать в меня свой учебный меч вместе с моим в придачу. «Вам бы надлежало обучаться у рыцаря. Я, конечно, смогу вас немного подучить, но воинскому этикету вряд ли обучу». «Гаррич, к черту этикет! Ты должен учить меня убивать и не умирать, и если, чтобы остаться в живых, мне нужно кому-то заехать сапогом по яйцам, то я должен вогнать свой сапог так, что он войдет снизу, а выйдет у противника изо рта». Я уставал до дрожи в руках на его тренировках, но бросать не собирался. Радовали меня и успехи Ви. У девочки стало хоть немного, но что-то получаться, и хоть я все еще опасался того, что она могла как-то раскрыть наш истинный облик, все же был вынужден все чаще и чаще отпускать ее с другими людьми. Будь то преподаватели, старый Дака, либо слуги, периодически снимающие мерки для ее нарядов. Вот еще с нарядами у меня началась война. Суть местной моды сводилась к дутым рукавам и штанам наподобие галифе, то есть узкий низ на икрах и форменное безобразие в районе попы. Ко всему прочему, последним писком недобитой моды было жабо, эдакие кружевные бабушкины панталоны, которые мне предписывалось носить на шее. Это ужас. Вы только представьте себе бархатный дутый жилет, весь расшитый золотом, который сшивался нитками на спине. И что мне потом с ним делать? Спать в нем? Жить в нем? И как долго? К черту я послал все эти костюмы в первый же день, как их увидел. Сквайр Энтоми вызвал мне из города портного с образцами тканей и узорами, через которого я уже и пытался хоть как-то удовлетворить свое видение мира. И не выглядеть белой вороной в обществе. После непродолжительных размышлений из памяти я смог извлечь только Петра Первого. С его камзолами и высокими сапогами. С тканями особо не мудрил. Черный цвет, либо темно-коричневый, с украшениями не чистил не только из-за того, что не люблю олиповатость, но и из-за природной жадности. Ну сами посудите. Куда это годится ходить по улице с золотыми пуговицами, а если оторвется? Я ж потом ночью спать не буду. В общем, дела и заботы, но приятные, что называется, по душе. Читать я научился уже на второй месяц моих занятий. Правда, с письменностью еще писал как курица лапой. В этом мире для меня новостью стало то, что книги тут были практически все в единичных экземплярах. писались редко и стоили очень дорого, уже не говоря о том, чтобы их достать. Выручил Дака, обладавший небольшой библиотекой и привезенное жизнеописание Рингмара, последней записью остановившееся на моем как бы дедушке. Чтение давало пищу для ума, особенно переписка Каливара, его деловые записи, что называется дебет с кредитом. Бизнес у него был, мягко говоря, бандитский. Суть его сводилась к тому, что «Земля моя, вы все мне должны». Причем суммы были иной раз поистине грабительскими. Здесь же я нашел записи по деревне Дальняя, сколько и когда они приносили долга, сколько предполагалось брать в будущем и что ожидать от других деревень. И все бы было просто. Но вот над бароном тоже сидел свой грабитель. Крестьяне, сквайры, леры, перы несли свой долг баронам. Те, в свою очередь, должны отдавать долг графам, графы – герцогам, а уж те, в свою очередь, несли денежку в казну королю. Система отлажена и проста до безобразия. Моей высшей инстанцией был граф Паскаль де Мирт. Собственно, все мои земли находились в управлении графа. Само графство делилось на 5 участков. Это Рингмар, то есть я, Кагдейр, чтобы ему упасть с коня и шею свернуть, барон Герцкольд, барон Пинксвар и барон Кемгербаль. Ежегодно в начале весны мы все были обязаны приехать в Рону, столицу графства, привезя с собой ни много ни мало, а каждый по 1000 золотых. И это при всем при том, что суммарно у меня выходило с имеющихся записок старого барона доходу в год 1500. Ну, 1400. Что ж тут удивляться, что Каливар драл такие суммы со своих земель. Старому барону с оставшихся денег нужно было еще кормить себя, солдат, слуг, всю эту компанию, одевать, строить дома и склады, как-то вести торг с купцами в речном порту, а еще сотни мелких и не очень трат, требующих постоянных вливаний. Я вот прикинул на бумажке среднюю по солдату, исходя из расходников и цен в свитках Каливара. Самый простой меч стоит 5 золотых. Далее пика от 10 до 15 серебряных. Комплект кольчуга, наручи и поножи 7 золотых. Шлем 1 золотой. Щит ростовой 30 серебряных. Теперь сапоги, нательное белье 2 комплекта. Накидка гербовая на сумму 10 золотых. Исходя из номинала 1 золотой 50 серебряных, уже получается, что солдат носит на себе 23 золотых и 40 серебряных монет. А покормить? А жалование? А если это не пехотинец, а кавалерист? Там же у кавалериста вообще 2 рта нужно кормить. Да как он вообще по миру не пошел в обносках клянчить хлеб на пропитание? Ну и ну. Эх, тяжела ты, доля баронская, и ведь никто не пожалеет, не приголубит. Все только пальцами тыкают и кричат: «Экспроприатор, проклятый буржуин!» После всех этих подсчетов мне хотелось сквайра Энтами на руках носить и в бороду его курчавую целовать. Это ж надо, как он ловко вел дела, работая управленцем и рингмаров не один год. Да уж, мне с ним сказочно повезло. Без его мозгов и знаний, кто, где и откуда, я бы уже через месяц жил в долг и под расписку. Вот только чужие мозги хорошо, а свои лучше. Надеяться все время на сквайра, завися от него, мне не хотелось. Мало ли, как жизнь дальше сложится, а деньги нужны всегда. Вот и приходилось мне сидеть вечерами за столом, в кабинете, составляя блок схемы, описывая движимое и недвижимое имущество, разрабатывать свои будущие шаги по становлению бизнеса и, соответственно, будущие вложения и накопительно-расходные части. Муть та еще. Все нужно посчитать и подбить итог, а у меня были, между прочим, генеральские планы по захвату Вселенной. Меня ну совершеннейше не устраивало отсутствие в этом мире туалетной бумаги и самих туалетов. Где это видано, чтобы барон среди ночи вставал и доставал горшок из-под кровати, после чего задвигал его ногой обратно и ложился спать остаток ночи, вдыхая зловонные миазмы? Меня до чертиков достало, что я уже 4 месяца не чистил зубы и не держал в руках куска мыла. А каково вам от мысли, что здесь не носят нижнее белье? Обкрутят тазобедренный сустав тряпочкой, заколют или свяжут концы, и вуаля! Нет, так жить нельзя. Все вроде бы в мелочах, но в них, оказывается, заложено столько комфорта, столько удобства, что только одно знание того, как может быть хорошо, не давало мне спать спокойно по ночам. Заботы и хлопоты, работа над собой, учеба – все это закрутило меня практически, не оставляя свободного времени. Но все же было кое-что, о чем я думал постоянно. Это магия. Старый Дака оказался моим чуть ли не единственным другом, с которым я часто за ужином или же просто сидя в кресле вел долгие, порой весьма поучительные для меня беседы. Что-то меня восхищало, а что-то наоборот отталкивало. Когда я узнавал от него нехитрые премудрости его профессии, ну, к примеру, первый этап, именуемый посвящением. Это ни много ни мало, а какой-то импульс, вызывающий, судя по всему, болезненную трансформацию определенных участков мозга. Вы понимаете, что такое воздействие на головной мозг? Это все целиком и сразу. Если что-то пойдет не так, вам уже не выпить аспирина, чтобы голова не болела. Любое стороннее неосторожное вмешательство, и вы овощ. Самый натуральный корнеплод без личности, желаний, мыслей, тупо кусок мяса, истекающий слюной, не в состоянии даже пищу жевать. Это, кстати, подтверждалось и статистикой по королевству, и всему известному здесь миру. Общее число прошедших посвящения не превышало 10% от населения. Или, если на дулях, то из 10 проходящих посвящения только один мог стать магом. Причем никого не удивит, если минимум трое сойдут с ума, и один, может, два станут покойниками. В другой ситуации я бы рассмеялся Дака в лицо, скрутив шиш ему под нос на его предложение стать учеником. Но не сейчас. Старый лис долго и с расстановкой обхаживал меня, рисуя перспективы и возможности своей профессии. Естественно, не обошлось без различных демонстраций. Что он показывал и что он мог? Да многое. Иллюзии, как развлекательного характера в присутствии Ви с искренним восторгом аплодирующую ему, так и более приземленные, порой очень опасные вещи. Старик умел левитировать, передвигать мыслью предметы, разжигать взглядом камин. На моих глазах затягивались мелкие раны и порезы. Последнее мне, как врачу, вообще было как пощечина. Вызов! Я 6 лет учился в мединституте. У меня 15-летняя практика, я доктор наук. И я совершенно не понимал, каким образом в считанные минуты может затянуться резаная рана на глазах, стягиваясь и не оставляя следа. В общем, и хочется, и колется. Собственно, становясь перед выбором посвящения, все мои предки и отказывались. А еще стоит принять во внимание указ короля Фердиса, позиции и уложения, а также занимаемое в обществе положение наделенного ремеслом мага. Это был целый том, в котором в общих чертах государство пыталось себя обезопасить от такого непонятного явления, как магия. Впрочем, не брезгуя использовать ее на полную катушку. В частности, каждый, кто прошел посвящение, обязывался закончить Государственную Академию Короны. Далее ему предписывала служба аж в 20 лет, исходя из нужд королевства, и по истечении срока он обязан был остаток своей жизни провести в одном из замков или крепостей, как дополнительная воинская единица. Контроль полный до самой смерти. Вот, собственно, вся история жизни сэра Дака. Отработал положенные годы и прикомандирован к лисьему хвосту, безвыездно, по его словам, уже более 100 лет назад. Причем это сейчас замок – центр баронства. А в те времена это была глушь, и здесь бегали варвары-пикты, постоянно совершающие набеги. Ну, были, конечно, и преференции. Были отдельные параграфы с учетом дворянства. К примеру, если Дака назначали в замок по принципу, куда на карте пальцем попадут, я имел право быть приписанным к своим землям. А 20 лет службы я вполне мог компенсировать в денежном эквиваленте. Правда, очень солидном. Расчетную сумму устанавливал лично король, причем попросить он мог как один медный грошек, так и целую гору золотую. Мысли и сомнения не давали мне сказать Дака то, что он хочет услышать. Все это не давало мне сказать то, что я действительно хочу, а именно познать эту странную и загадочную науку. Рискнуть? Не знаю. Все это так заманчиво, но меж тем и опасно. А еще у меня по-прежнему были неприятности с господином Турпом. Мой дядя практически полностью перевел меня на осадное положение. Я не мог покинуть замок без разъезда в минимум 20 стражей, так как у лисьего хвоста постоянно кружили его солдаты. Нападений на замок не было, но вот гадости он мне делал постоянно, причем не всегда безобидные. Так, к примеру, все мои курьеры передвигались группами от 5 человек, после того, как отрубленную голову одного из гонцов не бросили нам ночью под ворота замка. Меня пытались отравить, благо попытка провалилась из-за моей брезгливости. Меня спасло то, что запах пищи мне в тот вечер не понравился. Теперь всю еду проверял Дака, ему я верил, хотя и не понимал его методов. Сам же город, благодаря стараниям Турпа, раскололся на 2 лагеря. Шла жесткая конфронтация, часть людей по-прежнему исправно вносила налоги в мою копилку, а другая переметнулась на сторону Турпа, игнорируя меня и моего управляющего. Пока это мне ничем не грозило. У меня была казна, долг перед графом я вполне способен выплачивать не один год, но вот приток финансов был скуден. Ну как мне прикажете реализовывать бизнес-проекты, когда все они требуют первоначально солидных денежных вливаний? Денег практически нет. Людей тоже. С этим Турпом нужно было что-то решать и поскорее. Господин барон жил в моем замке в Каспреве, мутя воду и внося смуту как среди людей, так среди бизнеса, устанавливая свои правила, прижимая тех, кто все еще шел за мной. Еще какое-то время пройдет, и, боюсь, мне придется вообще закрыть наглухо ворота замка, так как вокруг останутся одни мои враги. Решение в мою голову пришло, как всегда, сумбурное и глупое. Кто бы другой на моем месте, наверное, 1000 раз подумал, найдя миллион решений получше. Я с нарядом стражи выехал в Касприв для встречи с одним из мастеров, державших в городе кузню. Загородный пейзаж был красив, но, как всегда, въезжая в город, все менялось, наводя уныние и тоску. Серые люди, грязь, вонь, нищета, забитый и запуганный народ власть имущими, им бы подняться в одном порыве революционного движения, так они бы раскатали здесь все, причем меня в первую очередь. Так, проезжая по улицам, я стал насвистывать Марсельезу, уходя в себя мыслями и пытаясь вспомнить то немногое, что еще помнил из истории. Возможно, там есть ответ. Франция, Германия, Россия – страны с глубокой историей, в которой просто обязаны были быть примеры. Неожиданно непривычный гул толпы в этом сером городе вывел меня из задумчивости. «Что там, капитан?» Я приподнялся в стременах, пытаясь разглядеть, что происходит впереди. «Сегодня рынок невольников работает. Вот и шум на базарной площади, мой господин», — буднично пояснил Гарич. «Невольников? Невольников? Господи помилуй, у них тут еще и рабство есть!» От ужаса и чудовищности происходящего мне стало не по себе. «Капитан Гарич, там торгуют людьми?» – ком подкатил к горлу. «Преступники, бездомные, должники», – Гарич спокойно пожал плечами. «Весь сброд от бродяг до разбойников и убийц. Если их никто не купит, их казнят». «И я невольно запнулся. Часто покупают?» «Ну, в основном леры и сквайры, которые обрабатывают землю, могут на мануфактуру на тяжелые работы купить или в шахту». «Всех?» Мы подъехали к площади, где я разглядел шеренгу оборванных людей, закованных в металлический ошейник с кольцом, через которое проходила длинная цепь, не дававшая людям сесть. А некоторым так вообще стоять на цыпочках приходилось из-за низкого роста. «Ну, это вряд ли», — Горяч буднично оглядел толпу. Кто в здравом уме будет брать к себе в дом убийцу или вора? Да уж, какая-то дикая мысль заметалась в голове. Действительно, а кто? Кто, если не я? Тот день я еле дождался окончания приема, назад несясь на своем угольке так, что ряд стражников безнадежно потерялся где-то вдалеке. В лесехвост я ворвался, подобно молнии, еще на ходу спрыгивая с коня и бегом перепрыгивая через две ступеньки, вознесся внутрь, чуть не сшиб по пути с энтами с ног. Сквайр! Бумаги в кабинеты побольше, еду приносить, питье приносить, горшок выносить и не беспокоить. Меня ни для кого нет, никого не пускать, я работаю. Остаток дня ушел просто на то, чтобы записать все, что мне подсказывала память. Ночь я практически не спал, строя схему, выкладывая ее из кубиков и крупиц воспоминаний, тщательно просчитывая финансовую часть и последующие возможные варианты событий. Следующий день пришлось потратить на правку, так как многое упустил, и, наконец, всю ночь и третий день я потратил на чистовой вариант, переписав тонну бумаги, наконец устал, без сил упал на кровать со счастливой улыбкой на лице. Ел все это время на ходу, ни на кого не обращал внимания, грозил всем смертной казнью, кто меня беспокоил. Сэр Дака потом у меня даже спрашивал, от какой, собственно, церкви я хотел его отлучить, если он будет мешать. А нечего ходить в своем балахоне. Ничего удивительного, что я принял его за священника. И вообще, просил же не беспокоить, я натура увлекающаяся. Мне нужно все делать быстро, иначе потом я перегорю и мысль не родится. Проснувшись утром, я почувствовал полный дзен со своим внутренним миром, а также переполненный мочевой пузырь, и увидел кучу народа в своей комнате, стоящих над моей кроватью и пристально обвиняющих меня, буровящих своим взглядом. Сэр Дака за ручку с Ви, Сквайр Энтами за ручку с капитаном Гарричем, мои наставники, часть прислуги, в общем, народу было не протолкнуться. Очнулся болезный. Тон у старика не предвещал мне ничего хорошего. «Пити-пини, да ты кака!» Тут же обвинительно выдала девочка. «Мой господин, мы думали, вы умом тронулись!» Покачал головой Сквайр. «Вы ускакали от нас, мы не могли вас догнать!» Нахмурил брови Гаррич. «Нас что, всех казнят?» Хором затянула прислуга. «Так, всем спокойно!» Я примирительно поднял руки. «Нас ждут великие дела!» «Розги тебя ждут, несносный мальчишка!» Дака покраснел, как рак. «Где?» Похоже, Ви крепко спилась со стариком. «Опасный союз!» Полдня у меня ушло на примирительные и успокоительные речи. Лишь после обеда, успокоив большую часть населения замка, удалось выкроить время на работу. «Сквайр Энтами». Я сидел в своем кабинете, помахивая куриной ножкой и закинув ноги на стол. «Возьмите вон ту стопку свитков. Нет, не эту, вон ту большую. Да, ее. Там все листочки сложены по номерам. Смотрите вверху цифры. Каждый шаг делать и выполнять четко в рамках описанных указаний. Сделали все, что указано в свитке номер один, пришли, отчитались, принялись за свиток номер два. Теперь возьмите вон ту стопку, да-да, эту, поскольку капитан Гаррич не умеет читать, вы с ним по ней отработайте. Зачитывайте ему по порядку указания». «Ну, берегись, Турп». Я улыбнулся своим мыслям. «Скоро из жертвы я превращусь в хищника, сильного и опасного. Я уже стал выковывать свой меч, свое грозное оружие, под ударами которого будет переломлен не один хребет».